помните об открытиях древних мудрецов. А ведь они, с вашей точки зрения, тоже дикари. Они не знали даже телефона. Вы красный? Я пожал плечами. На этом можно было прекратить разговор, но любопытство не давало мне покоя. Неужели этот ученый не может понять простых вещей? Кто бы я ни был, но есть ведь язык фактов. Я приглашал его на дискуссию, но он не принял моего вызова. «Вы красный», — сказал он убежденный таким тоном, как будто это определение было сильнее фактов. «Ну что ж, поставим точку. Мне пора к импунам. Ваш вербовщик обманул их, обещал большие заработки и легкую работу. А обманывать очень нехорошо. Или вы и это подвергаете сомнению?» Он пристально посмотрел на меня, отвел взгляд и пробормотал. «Странно. Красные не такие наивные». «Мне пора», — напомнил я, слегка отталкивая его, так как он загораживал дверь. Он шел за мной по коридору, продолжая говорить, увещевать. Он не хотел считаться ни с фактами, ни с логикой, как жестко запрограммированная система. Видимо, он верил в то, в чем пытался убедить меня, прежде всего, в свое неоспоримое превосходство над импунами и в право распоряжаться их судьбой. Я удивлялся, почему он не зовет охранников и не пытается меня задержать. Оказалось, что я недостаточно знаю его. Радость импунов при виде меня невозможно передать словами. Сначала они распластались на полу, бормоча благодарственные молитвы, пытались коснуться моей обуви, одежды. Они смеялись и плакали, обнимали Тагира, который удостоился моего покровительства. «Собирайтесь, уходим отсюда», — сказал я им. Они даже не спрашивали, каким образом я уведу их, не думали о толстых стенах, о закрытых дверях, об охранниках. Их вера в меня была сильнее всяких сомнений. Очень скоро нехитрый скарб был уложен. И тут в коридоре, там, где оставались суслик и двое охранников, постоянно дежуривших у комнаты импунов, послышался громкий шум, возгласы. В дверях показался коротышка. За ним стояли Кэп, Ник, многочисленные охранники. Брецало оружие. «Хелло, док», — сказал Кэп. «Рад видеть вас живым и бодрым. Я не ошибся. Вы везунчик». Я вспомнил страшный смысл этого слова в его устах. «Зачем вы прибыли?» — спросил я и прочел ответ в его мозгу. «Нет», — ответил я на его невысказанное предложение. «Вы не сумеете обмануть меня, и не пытайтесь. Придется вам уезжать с теми, с кем приехали». Он отпрянул. Вид его говорил о крайней степени удивления, но сразу овладел собой. Из-за его спины Ник делал мне знаки, умоляя быть осторожным. «Мне очень жаль, док, но вы становитесь на пути науки», — медленно проговорил Кэп. Он даже позволил себе сложить губы в улыбку. «А перевоспитывать вас поздновато. Мне бы, конечно, хотелось поговорить с вами в иной обстановке. Я ведь предупреждал, что больше вам меня не обмануть», — перебил я его. Импуны сбились в кучу за моей спиной. Сейчас они представляли как бы единый, пульсирующий, интенсивно излучающий организм с едиными чувствами. Кэп тяжело вздохнул, кивнул коротышке, и тот поднял автомат на уровень моей груди, говоря: «Видит Бог, мне очень не хочется дырявить вашу шкуру, док, но приказ есть приказ». И тут вперед, отведя автомат коротышке и заслоняя меня, пробился Ник. Он попросил: «Не спешите на тот свет, док», и заговорщицки подмигнул мне: «Ради Бога, док, будьте благоразумны». Он надеялся, что нужно только выиграть время, и он сумеет помочь мне и импунам уйти отсюда. «Ну как, поговорим?» — спросил Кэп. Яростно веселые, Уже затуманенные жаждой крови глаза коротышки выжидающе смотрели на меня —